странной на улице Раковой был построен зодчим скрабом, но его забыла история. Вот такая, брат, ебатория. Зеркала вы мои, зеркала, от того, что я пьяница, что ли? Возвращаюсь я к вам поневоле, позабыв про другие дела. Зеркала вы мои, зеркала. Положено петь, чтобы струны жужжали, чтобы они не строили. О, колоссально. Да, что еще? Жоржи. Это было, да. Русская трилогия, да? И жить осталось года три в объятиях черного крюка. Она умрет, а ты смотри, там на горе у трех осин гуляет полу и идиот. Жует он сгнивший апельсин и корочки плюет. Yes.